Цы жил нищий, который постоянно просил подаяний на городском базаре. И так всем надоел, что никто ему больше не подавал. Тогда бедняга отправился на конюшню рода Тянь. Стал подручным у коновала, после которого и доедал. А жители предместья принялись над ним издеваться. Какой позор доедать после коновала! Поберушка же отвечал. Нет на свете большего позора, чем нищенство. Если я не стыдился просить, что ж мне стыдиться коновала? Некий сунец шел по дороге и подобрал брошенную кем-то бирку с договором. Вернувшись домой, сунец спрятал бирку, таясь, пересчитал на ней зарубки и похвастался перед соседом. «Меня ожидает богатство». У одного человека засох платан, и старик-сосед ему сказал: «Сухой платан — предвестник беды». Тот человек поспешно срубил дерево, а старик-сосед попросил себе дерево на дрова. Опечалился тот человек и сказал: «Вот какой у меня сосед, ну и хитер же, ведь ему только и хотелось дров, потому и научил меня срубить дерево». Попал у одного человека топор. Подумал он на сына своего соседа и стал к нему приглядываться. Ходит, как укравший топор, глядит, как укравший топор, говорит, как укравший топор. Словом, каждый жест, каждое движение выдавали в нем вора. Но вскоре тот человек стал вскапывать землю в долине и нашел свой топор. На другой же день снова посмотрел на сына своего соседа. Ни жестом, ни движением не походил он на вора. Байгун шеном завладела мысль о мятеже. После приема у царя он стоял, опираясь на перевернутый посох. Острие посоха прокололо ему щеку. Кровь истекала на землю, а он ничего не заметил. Услышали об этом джинсы и стали говорить: «Если забыл о своей щеке, способен забыть обо всем. Пойдет, наткнется на бревно, свалится в яму или ударится головой о дерево, захвачен одной мыслью и больше ни на что не обращает внимания». Когда-то одному писцу очень хотелось золота. Утром пораньше одел он платье и шапку, отправился на базар, подошел прямо к меняле, схватил золото и кинулся прочь. Поймав его, стражник спросил: «Как мог ты украсть чужое золото, ведь кругом были люди? Когда я брал, никого не заметил, видел лишь золото», — ответил цесяц.